Я направился к надгробиям, что мощными бетонными сундуками торчали из земли. А вот и склеп, на котором сидел скорбящий ангел. Жуткая статуя, если честно. Подойдя к склепу, я увидел замок. Твою ж дивизию. Блять, выругался я. О, это не проблема. Рядом со мной возник Лавандер и щелкнул пальцами. Замок тут же загорелся и расплавился. Цепь, испуская темно-синий дым, повалилась на землю. Я распахнул двери, на меня тут же повеяло могильным холодком. Твою ж мать, жутко то как. Ну что, друзья мои, готовы? Усмехнувшись, вопросил сэр Клауди и обнажил рапиру. Угостим нежить мощными ударами, воскликнул Дрейк, покачивая в руках огромным березовым дрыном. А они настроены оптимистично, даже слишком оптимистично. Глава 62. Фронт беспечной надежды. Часть 8. Ступив во тьму, я понял, что здесь кончается фронт моей беспечной надежды. Все, обратной дороги нет. И, если честно, то эта пещера пугала меня гораздо больше, чем те заброшенные шахты Оверлорда. Фотонос, произнес я, и моя броня начала светиться. Эй, бурерожденный, ты в своем уме? Злобно вопросил сэр Клауди. А ну туши свет. Почему это? Тут же низги не видать. Удивленно вопросил я. Магическая сила привлекает чудовищ. Иди аккуратнее, на ощупь, иначе они сюда сбегутся, как мухи на мед. Хорошо, я потушил доспехи. Черт, ну правда нихера не видно, лишь едва различимые очертания. Произнеси тихо, но четко, Карбонис. Ко мне подошел мистер Банс и положил металлическую ладонь на плечо. Поверь, тебе так будет лучше. Хорошо, зажмурившись, я произнес, Карбонис. Когда я открыл глаза, то был, мягко так сказать, шокирован. Я все видел. Не сказать, что прям до последней детали, но в целом, очень даже неплохо. Ночное видение, очень полезно в подобных местах. Улыбнувшись, ответил паладин, и отхлебнув из фляжки, направился вперед. Монстры в подобных местах редко ведут активный образ жизни. Начал Лавандер, оглядывая подземелье. Главное, чтобы они не почувствовали смену уровня магической энергии. Из-за того, что мы тут использовали несколько заклятий, общий фон может серьезно подскочить. А разве же мы не собираемся их вырезать? Вопросил я. Собираемся, ответил сэр Клауди. Правда вот в чем. Вырезать их в спящем виде намного проще. А во, ни за что бы не паду, не успел я договорить, как вдруг из глубин пещеры донесся жуткий рев. Это точно не дикое животное. Это определенно монстр, который почувствовал изменения в магическом фоне, запах дичи, и спешил полакомиться идиотами, что решили показать сюда свой нос. «Оно идет», – прошептал Винмир и приготовил топор. Сэр Клауди встал в боевую позу, мистер Банс залил в себя еще алкоголь, Лавандер скостовал фиолетовый шар, а Гарвер спрятался за Дрейка. Интересная тактика, надо бы ей научиться. Спустя мгновение, сотрясая своды пещеры, к нам прибежал первый монстр. Он был очень похож на динозавра, но только вот морда больно вытянутая, шкура обычная, не чашучатая. Монстр шипел на нас, но кидаться в атаку не спешил. Он словно бы принюхивался, переминаясь на двух гипертрофированных лапах. «Не двигаемся», — тихо произнес сэр Клауди. Монстр резко повернул жуткую морду на него, заверещал, а затем плюнул желтой жижей. Плевок угодил прямо в лицо мушкетера. Тот заверещал и упал на колени. «Боже, что происходит?» Присмотревшись, я увидел, как кожа на лице Клаудия испарилась до костей, и мушкетер замертво упал на землю. Монстр заверещал и поспешил удалиться. «О, нет, не уйдешь!» Дрейк побежал следом, и догнав, размазал голову твари своим дрыном. До меня лишь долетело несколько зеленых брызг. Я не мог оторвать взгляда от растворяющейся черепушки Клаудия. Ужас какой! Как такое могло произойти? Ну вот, опечаленно вздохнул мистер Банс. Одна тварь, один товарищ. Давайте его оттащим. Тебе надо, ты и тащи. Злобно произнес Лавандер и устремился дальше. Негоже соратников павших оставлять на дороге. Возразил Винмир и, подойдя, помог Бансу оттащить труп. Не уважать павших. Да во времена моей молодости за такое могли повесить. Ой, акстись, рыжая борода. Ну помер, гвардеец, и что теперь? Маг лишь пожал плечами. Идем дальше. Все знаем, на что идем. Увы и ах, Лавандер был прав. Все с этим согласились и пошли дальше. Из монстра выпал пояс, и Дрейк поспешил спрятать его в свою сумку. Идти дальше становилось опаснее. Больше всего меня угнетал звук капель. Вода, что стекала со сталагмитов. В этой мертвой тишине, любой, даже самый незначительный шорох, больно бил по ушам. Шкки-р-х.

едва успел увернуться, но когтистая лапа все равно прошлась по моей щеке. Я почувствовал, как по подбородку стекает теплая, густая жидкость. Вот херня на ножках. Размахнувшись, я пронзил монстра клинком бастарда. «Они идут», — заверещал Дрейк. Увы и ах, он был прав. Шквотники бежали на нас толпой. Если одна тварь способна так хорошо расцарапать кожу, то толпа скорее всего будет распиливать на атомы. Все встали в боевые позы, в ожидании атаки монстров. Шквотники кричали и брызгались слюной. Первая волна была отражена заклятиями Лавандера, а вот со второй пришлось махать клинком. Они прыгали и пытались укусить. Меня отрезали от основной команды. Я пытался прорваться, но ничего не получалось. Следующим начали оттеснять Винмира. Гном был очень силен, но вот ловкости ему не хватало. Твари набросились на него, и повалив, сожрали в мгновение ока, оставив от гнома лишь окровавленную ногу с дырявым сапогом. «Винмир!» — воскликнул ниндзя, и с яростью вошел в кучу шквотников. Это был очень опрометчивый поступок, ведь они моментально оторвали ему ногу. Благо, что Лавандер смел их всех огненным заклятием. Дрейку тоже досталось нехило. Его рубаха была перепачкана в крови, а сам он придерживал плечо. Видимо, укусили. Я подбежал к ниндзя. «Дружище, ты как?» «Похоже, не очень», — он с тоской взглянул на окровавленную ногу гнома. «5 лет, плечом к плечу, 5 лет, представляешь, и погибнуть от кучи шквотников. Этого я ожидал меньше всего. Держись, мы поможем тебе», — воскликнул я. «Поможем?» Лавандер лишь злобно усмехнулся. «Единственное, что мы сможем для него сделать, убить. Но это грех», — стирая слад кровь, произнес мистер Банс. «Он же может жить. Послушай, цветной, если ты не шаришь, что у шквотников ядовитые зубы, то тогда не лезь со своими советами. Через час Гарвер скончается от таких адских мук, что и врагу не пожелаешь. А ты тут че, за главного что ли?» Банс подошел к магу и, схватив за шкварник, подтянул к себе. «Что это ты такой уверенный? Ты ему жизнь дал, а? Бог дал, Бог пускай и заберет. Ненавижу набожных», — пропыхтел маг. «Ребята», — ослабевшим голосом произнес Гарвер. «Ребята, я готов, убейте меня. Ты в своем уме?» Банс присел рядом. «Жизнь одна, ты не должен вот так раскидываться ею. Мы, авантюристы, наши души прокляты, а жизни, жизни, горят, словно свечи. Мою, пришло время затушить». Гарвер попытался улыбнуться. Из его рта вытекла струйка крови. «Эвтаназия, кто-нибудь слышал про это? Если маг говорит правду, то скорее всего, нам придется», — строго произнес я. «Вы не ведаете, что творите. Это ты не понимаешь, Банс, я сам дал на это согласие, поэтому прошу, Лавандер, сделай это», — произнес Гарвер. «Я не хочу на это смотреть». Паладин встал и отошел на несколько шагов. «Ладно, копье очищения», — воскликнул маг, и в его руке из синего пламени скостовалось копье. «Прощай, друг, для меня было честью сражаться рядом с вами», — выдохнул он. «Пообещайте, что доберетесь до конца». «Обещаю», — произнес я и прижал кулак к груди. «Обещаю». Лавандер размахнулся и вонзил копье прямо в шею Гарвера. Тот сперва захрипел, а потом испустил дух, закрыв глаза. «Что-то идет не так, что-то явно идет не так. Правильно ли я расставил силы? Минус 3 участника, ровно половина команды». И в голове реально начали роиться мысли, а не сворачивать ли мне всю эту операцию. Глава 63. Фронт беспечной надежды. Часть 9. Из-за того, что мы открыли дверь, подземелье начал продувать сквозняк, мерзкий такой. Из-за него казалось, что кто-то рядом подвывает, а порой даже слышался детский плач. «Да что за жуть здесь происходит? Мда, не подрасчитал ты силы, друг», — произнес мистер Банс, отхлебнув из фляжки. «Сюда надо было 120 человек тащить, а не в шахту». Ой, да ладно тебе, Лавандер с упреком посмотрел на паладина. Здесь зеленые сопляки были бы съедены еще 15 минут назад. А мы, улыбнувшись, вопросил мистер Банс. Мы не съедены, кто остался? Ночной лис, я, ты да громила Дрейк. Да и то, если честно, выглядит он как-то не очень. Я в порядке, хлюпнув носом, произнес Дрейк. Если честно, то паладин был прав. Громила и правда выглядел не очень. Он побледнел, а под глазами появились темные мешки. А еще он начал хлюпать. «Послушай, маг, а если та херня кусает, то как яд действует на человека?» – вопросил я. «Очень просто. В первую очередь страдает иммунная система. А если яда очень много, то через час твоя кровь начинает сворачиваться. Удар по сердцу и бах, ты – труп. Прекрасно. Дрейк, ты как, может обратно пойдешь?» – вопросил я. «О, нет, это не в моих правилах. Вот так разворачиваться и идти назад», — ответил здоровяк и уверенно направился дальше. «Не к добру это все, ой, не к добру», — вымолвил я, и вдруг увидел огромный силуэт. Коленки затряслись, и я приготовился атаковать. А ребята, словно бы, ничего и не замечали. «Эй, вы что, не видите?» — вопросил я, указывая на силуэт. «Ты про что? Да вон же, а что в этом такого?» Банс подошел к силуэту и прикоснулся к нему. «Чего страшного-то? Да ну нахуй!» Я подошел ближе и понял, это была огромная статуя дядьки в робе. Но откуда она здесь? Много лет назад, еще до становления Арканера, как города авантюристов, здесь был вход в священную святыню, произнес Лавандер. Служители уже давно сгинули, уступив свой подземный монастырь монстрам, но память о них сохранилась и до наших времен. Точно, картограф говорил об этом, а я и забыл, облегченно выдохнув, я направился дальше. «Ребята, давайте немного передох», не успел Дрейк договорить, как огромная черная херня с диким визгом спустилась сверху, и оторвав ему голову, улетела обратно. Огромное тело здоровяка замертво упало на холодный пол, оросив все вокруг мощными брызгами крови. «Сверху», завопил Банс и вытащил меч. «Твою ж мать, я плотнее сжал рукоять. Это еще что такое, пандамилы?» Сухо ответил маг. «Древние летучие мыши. Они питаются кровью людей и крупного рогатого скота. Чувствуют запах на расстоянии в 3-4 лиги. Не думал, что увижу их здесь». А тем временем твари продолжали свирестить и атаковать нас. Одна из них полетела на меня, но благо, что я успел присесть, выставив клинок вверх. Гигантская тварь распорола себе брюхо и, врезавшись в стену, повалилась на пол. Остальным ее сородичам это явно не понравилось, и они разом полетели в атаку. Лавандер вновь создал огненный заслон, но на мышей он почему-то не подействовал. Грот был достаточно большим, до потолка было метров 50, не меньше. Монстры смогли сформировать что-то вроде смерча, и, схватив Банса, уволокли под потолок. Спустя мгновение рядом со мной упало его тело. Я пригляделся и был в ужасе. Оно было иссушено. Из него выкачали всю жидкость. Лавандер бился до последнего. Швырял в мышей огненные шары и энергетические стрелы, но долго в одного вывозить не мог. «Значит, чувствуют запах крови?» «Да, огненный удар!» — воскликнул я, и, вытащив кинжал, порезал свою руку. Как только первые капли крови коснулись земли, мыши с диким верещанием устремились на меня. «Блядь, ну не все же сразу! Подходи по одному! Я ваш мама Деляль!» С этими словами я разогнался и прыгнул в гущу тварей. Удар за ударом, я разносил их головы, отрывал крылья и вытаскивал маленькие жесткие сердца. Меня с ног до головы окатывало горячей кровью, но благо, что твари быстро закончились. Оторвав голову последней, я начал искать взглядом Лавандера. Благо, что он стоял рядом и также обеспокоенно смотрел в мою сторону. «Черт побери, а это было весело», усмехнувшись, произнес маг. «Фух, да пиздец, как весело. Я вышел из кучи трупов, уверен, что стоит идти дальше. Может вернемся? Во мне играет любопыт», не успел маг договорить, как его с диким ревом подхватило нечто огромное. Это был странный монстр. Голова очень похожа на ящерицу, а все тело покрыто чешуей. Оно тяжело дышало и, облизнувшись, разорвало тело Лавандера напополам. К ногам чудища вывалились кишки и внутренние органы. Монстр откусил голову и, немного прожевав, проглотил, после чего отбросил остатки к стене. «Твою ж мать, ну все, сука, это был мой последний соратник, ты огребаешь». Я подбежал и что есть силы долбанул ублюдка в живот. Монстр выплюнул остатки головы Лавандера и, отступив на два шага назад, упер в меня взгляд, наполненный яростью. «Ну, нападай, чертов ублюдок», — прорычал я. Монстр долго ждать не стал и побежал на меня. Тогда я подпрыгнул и зарядил ему по нижней челюсти. Монстр в ответ долбанул меня по грудине когтистой лапой, и я отлетел к стенке. «Ты еще в залупу решил лезть? Ну все, пидора кусок, я выверну тебя наизнанку. Проклятый коготь!» Моя рука засветилась, и спустя мгновение из кисти вылезло два лезвия. «Сейчас ты узнаешь, что такое Кузькина мать!» Разбежавшись, я воткнул когти монстру в брюхо и рассек его. Меня обдало вонючим содержимым кишечника. Монстр заскулил и начал отползать назад, но я не хотел его отпускать. Размахнувшись, я снес его чешучатую башку. На меня тут же полетели брызги желтой крови. «Бля, почему их кровь постоянно воняет тухлыми яйцами?» — вопросил я у самого себя, отряхивая куртику. «Что же, нужно собирать шмоты и идти дальше. Теперь я остался совсем один». Вдруг до моих ушей донесся гортанный вопль. Я спрятался за небольшой колонной, а в грот пришли такие же человека-ящеры, только в два раза огромнее того, что я убил. Один из монстров понюхал труп и как заорал: «Бля, походу я убил детеныша». Монстры тут же начали принюхиваться. «Сколько их? Раз, два, блять, их больше 10. Ну в пизду, надо съебывать». Монстры уже смотрели в мою сторону. «Что такое? Блять, я же порезал руку. Фаердайн!» — прокричал я и выпустил огненную стрелу. Пока монстры завороженно наблюдали за ней, я пустился к выходу. Дикий крик. Они просекли, что я бегу, и пустились в погоню. «Твою мать, твою мать, твою мать! Вот выход! Они точно не пройдут!» Я юркнул в склеп, а монстры столпились в кучу, вытягивая длинные когтистые лапы. Выдохнув, я отполз подальше. «Бля, чудом спасся! Прости, Гарвер, но похоже, этот данж не для меня. Но разве же я из тех людей, что не добивается своих целей?» Теперь я был внутри и точно знал, чего ожидать. «Точно. Теперь я наберу команду побольше. Нет, соберу целую армию, и мы точно разнесем всех этих ублюдков. Да». Поднявшись, я направился обратно в Арканер. Увы, я и не думал, как судьба решила надо мной подшутить. Глава 64. Странный отряд теневого столпа. Часть 1. Добравшись до города, я едва ли не шлепнулся прямо на гравий. Да что такое? В глазах все помутилось. Началось обильное потовыделение. Что со мной происходит? И только потом до меня дошло. Одна из этих тварей поцарапала меня во время прыжка. Ладно, надо срочно найти лазарет. Лазарет, вот же он. Прохожие в страхе от меня разбегались. Еще бы, ведь я шел, как пропитый алкаш, после очередной элитной вечеринки с колдырями на теплотрассе. Открыв дверь, я услышал милый голосок. «Привет, Сахарок, Мурмя, как твои?» «О, боже!» Девушка с ужасом прикрыла рот рукой, а я упал на колени. «Детка, мне херово. Херово настолько, что я готов умереть», — выдохнул я, держась за сердце. «Что случилось?» «Медсестра помогла мне подняться». «Тебя отравили, Мурмя, шквортники», — признался я. «Их было много. Весь отряд пал. Это ужасно, Мурмя. Тебя нужно срочно лечить». Девушка повела меня в палату и усадила на кровать. «Тебя заразили через рану, Мурмя, типа того». «Я поняла, Мурмя. Сейчас мы тебя вылечим». Девушка уверенно сжала кулак и распушила хвостик. «Было бы прекрасно, мой разум решил, что стоит немного передохнуть, поэтому я упал на койку и отключился. Просто провалился в холодную тьму. Порой я слышал голоса, их было много, и они говорили на разных языках. По крайней мере, мне так показалось. Одно я запомнил точно. Один из них отчетливо произнес: «Еще не время». «Не время для чего?» «Для смерти». Сперва боль начала отпускать, а тело обволокло холодным эфиром. Но затем меня словно бы вжало в землю. Я резко открыл глаза и начал с жадностью глотать воздух. «Что за херня произошла?» «Очнулся, Мурмя», — обрадованно произнесла медсестренка. «Я уж думала, коней двинул. Мурмя, у тебя текла пена изо рта и сердце не билось, а потом ты как подскочил. Ох, мне показалось, что я умер», — выдохнув, ответил я и оглянулся. В окнах было темно, а в палате всюду горели светильники. «Сколько я пролежал?» «Около 7 часов, но не переживай. Подскажи, где ты живешь, Мурмя?» «В торговом доме, у Аркхема». «Поняла, я немедленно отправлю туда весточку, и к тебе кто-нибудь придет, Мурмя, наверное. А если не придет, то я посижу с тобой, Мурмя, или моя сестренка Айрау, она очень заботливая». Девушка мило улыбнулась и дернула кошачьими ушками, а затем щелкнула пальчиками, и из ее руки высвободилось желтое пламя. Сформировав из себя конверт, пламя вылетело в окно. Интересная служба оповещения, спасибо большое. Без вас я бы точно коней двинул. Я потрогал щеку. На ней был пластырь и бинт. О, это специальные травы, мурмя. Они вытягивают яд. Увы, когда человека ранит отравленным клинком, яд попадает в кровь через капилляры. Поэтому важно удалить концентрат из них. К тому же вас ранил монстр. Это еще опаснее. А есть вода? Конечно, есть. Девушка взяла с подоконника графин и, налив стакан, протянула мне. На вот, мурмя, выпей и отдыхай. Спасибо, какая же она все-таки милая. Главное, валерьянку рядом не открывать. Я помню ее дикий взгляд, когда она хотела меня сожрать. А кстати, тебя как зовут? Ахрау. Я здесь главный знахарь, мурмя. Мило улыбнувшись, ответила девушка. А ты? Ветроотпрысковый, бурерожденный. Вайс, Вайс бурерожденный. Я слышала про тебя, всякие ужасы в городе говорили, мурмя. Ты питаешься душами людей, заманиваешь их в подземелья и убиваешь, мурмя. Ты такой крутой, мурмя. Вообще-то я этого не делаю. Мне можно говорить все, мурмя. Я всегда тебя поддержу, даже если все отвернутся, мурмя. Работа у меня такая. Моя ласка и любовь вылечит любую душу, мурмя. Даже если она погрязла в пороке и грехе, мурмя. Ахра усела на кровати и провела ласковыми пальчиками по моей здоровой щеке. Ты милый, мурмя. Когда ты умрешь, я буду плакать, мурмя. Честно, умру, но я не собираюсь умирать. Все вы авантюристы, так говорите. Девушка ласково улыбнулась и залезла на кровать. Но это ложь, мурмя. Вы все ходячие мертвецы. Ваше время истекает. И если ты не прекратишь, мурмя, то совсем скоро моя сестренка тебя вскроет, вытащит все необходимые органы, мурмя, а тебя похоронит на огромном кладбище. Могут даже имя не написать, мурмя, а ты умеешь поддержать. Усмехнувшись, ответил я. Вайс, ты просто не представляешь, куда вляпался, мурмя. Девушка загадочно улыбнулась и чмокнула меня в нос. И запомни мои слова. Все тайное, мурмя, рано или поздно станет явным. Откуда ты? Внутри все похолодело от ужаса. Откуда она узнала про Кейси? И что теперь делать? Сказать Латифе, чтобы убила ее. Твою ж мать, вот откуда привалила. А я ведь не ждал. Не волнуйся, мурмя. Ты сразу выдал все карты, мурмя. Девушка легла на меня и с хитрицей заглянула в глаза. Но как ты догадалась? Сглотнув, произнес я. Не волнуйся ты так, мурмя. Как мальчишка во время первого соития, мурмя. Это так мило и забавно. Твое сердце бьется так беспокойно. И все же, не стоит так об этом переживать. Я понимаю, для вашего города это в порядке вещей. Но все же, расскажи, как ты об этом узнала? Твой взгляд, он сразу показался мне странным. Я не знала, что думать, мурмя. Но когда ты облил себя валерьянкой, я сразу все поняла. Девушка алчно облизнулась, а ее глаза горели желтым огнем. Ты спалился, мурмя, мой сладкий сахарок. Не понимаю, при чем тут все это? О, валерьянка пагубно действует на кошечек, включая абсолютный инстинкт. Ты хотел признаться мне в любви, и чтобы я ответила тебе да, мурмя. Хитрец. Ох, напряжение, как рукой сняло. Если честно, то мне стало намного легче, что теперь ты все знаешь. Я принимаю твой отказ. Мне больно, но я смирюсь. Такая девушка никогда не будет со мной. Я это понимаю. Погоди. Остановись, мурмя. С чего ты решил, что не будет? Девушка обеспокоенно взглянула на меня. То есть ты принимаешь мои чувства? С ужасом вопросил я. Еще бы, но ты учти. Мы, зооморфы, мурмя, очень преданные и любвеобильные. Выдержишь ли ты мою любовь? Она будет сильна. Девушка провела кончиком пальцев по синяку на моей грудине. Сильно влиять на тебя, мурмя. Хе-хе-хе. Давай поговорим об этом утром. Я хочу поговорить сейчас, мурмя. Мне одиноко. Очень одиноко. Правда. Нас все побаиваются. А просто флиртовать, пока перевязываешь оторванные конечности, надоело. Я хочу большего, мурмя. Охра истерично улыбнулась. Ты понимаешь, о чем я, мурмя? Детка, ты пойми, я авантюрист. Меня могут убить уже завтра. А дело не только в тебе, мурмя. Я хочу плод любви, большой-большой любви, мурмя. Погоди, то есть хочешь детишек от тебя, мурмя? Ты умрешь, но твой драгоценный род будет продолжаться, мурмя, в сильном и мужественном сыне, мурмя, или же в прекрасной и милой дочери. Это ли не чудо? О, боже, дело запахло жареным. Она поехавшая. Надо срочно как-то съебывать отсюда. Я хочу подарить тебе любовь, прошептала Ахрау и буквально вцепилась в мои губы. Кхе-кхе. Прокашлялся милый голосок совсем рядом. Охрау тут же отлипла от меня. Я повернул голову и увидел еще одну медсестру. Она была точной копией Охрау, но только с белыми волосами и холодным выражением лица. Айрау, Мурмя, что-то случилось. Хотела проверить больного, Мурмю. Холодно ответила девушка. Но вижу, Мурмю, что все хорошо. Спасибо за беспокойство, Мурмя. Это Вайс, будущий отец моих детей. Счастливо улыбнувшись, ответила Ахрау. О, нет-нет, я же еще, не успел я договорить, как девушка зажала мне рот. Восхитительно, Мурмю. Безинтересно ответила Айрау. Блин, имя знакомое, где я его уже слышал. Вайс, в палату запыхаясь влетел Микки в своем комбинезоне. Господи, я весь испереживался. Микаэль, с ужасом вопросил Айрау. Айрау, с еще большим ужасом вопросил Микки и впал в ступор. Ты, на глазах девушки навернулись слезы. Ты бросил меня и спрятался в своей чертовой крепости. Это возмутительно, Мурмю. О, нет, я не хочу больше видеть твои истерики. Микки резко развернулся и хотел дать по съебам, но Айрау подскочила и поймала его. Ты будешь моим, Мурмю. Судьба приготовила нас только друг для друга. Вайс, спаси меня. Блять, меня бы кто спас, выдохнул я, когда Охрау плотно стиснула меня в объятиях. И что самое страшное, я не мог пошевелиться. Что за специальная обездвиживающая магия, Мурмя, пиздец, ты серьезно? Вот видишь, Сахарок, Мурмя, ты бы тогда не пялился на меня. Повторюсь, зооморфы очень преданные и любвеобильные. Ты сам попал в мой капкан, Мурмя, хе-хе-хе. Ласково промурлыкала Охрау и сложила ушки. А теперь я наслажусь тобой по полной, Сахарок. Глава 65. Странный отряд теневого столпа. Часть 2. С вами Вайс Бурерожденный, и это телепередача «Когда бабы атакуют». Сегодня у нас в гостях я, две чокнутые кошкодевки-маньячки и трап, которого, походу, уволокли насиловать в соседнюю палату. Что делать, когда на вас напали бабы? И, что важнее, как отбиться от баб с обездвиживающей магией? Конечно, я не хотел расплескивать свои гены направо и налево. Детишки – это важный период в жизни каждого человека, и я еще к этому не готов. Поэтому эгоистичную бабу нужно проучить. Мурмя, Сахарок, мы сделаем это нежно-нежно. Я буду ласково с тобой, промурлыкал Охрау. О, да, жду не дождусь, котенок, но может мне стоит освободить руки? Я хочу ласкать тебя. Правда, Мурмя? Глаза девушки алчно блеснули во мраке. Конечно, я больше не могу сдерживать свою любовь к тебе. Я раскрыл глаза, как можно шире, чтобы казаться правдоподобным. Мурмя, я так счастлива. Девушка щелкнула пальцами, и я снова смог шевелиться. Отлично, план сработал. Осталось только довести дело до конца и спасти бедного трапа, которого походу уже начали жарить. Но знаешь, прежде чем мы займемся любовью, я хочу признаться, я застенчиво отвел взгляд. В чем же, Мурмя, я люблю связывать. О-о-о, Сахарок такой шалун. Но у меня нет веревок, Мурмя, что же делать? Я так хочу удовлетворить все твои прихоти. Девушка задумчиво оглядела палату. Вон те жгуты подойдут. Улыбнувшись, произнес я, и указал на резинки, что лежали в металлической чаше. Тогда свяжи же меня скорее, Мурмя. Сахарок, я больше не могу терпеть. О, да. Сейчас я тебя так свяжу, ты и пикнуть не сможешь. Я вытащил резиновые жгуты и начал связывать Охрау ноги и руки. Я специально обвил пальцы, чтобы она не смогла щелкнуть и применить свою магию. Вот так лучше. Все готово, Мурмя? С жаром вопросила Охрау. Именно. Налюбоваться не могу. Тогда чего же ты ждешь, Мурмя? Войди в меня скорее. Пронзи мои райские пущи своей булавой. Я так хочу тебя, Мурмя. Эй, ты куда? Возмущенно вопросила девушка, когда я дал по съебам. Вернись немедленно, я не отпущу тебя, пока ты не накачаешь меня своим соком. Прости-прощай, малышка, все было клево. Я подмигнул ей и дернул в коридор. Нет, я найду тебя, я буду скакать на твоем члене, пока ты не умрешь. А-а-а-а, заверещала она, но мне было уже плевать. Я открыл дверь соседней палаты. Айрау уже приспустила свой халатик и сидела верхом на Микке, нежно сверляя его влюбленным взглядом. «Мы навсегда, Мурмю, навсегда будем вместе. Только ты и я, и твоя сестра больше ни за что нам не помещает. Я помешаю. Петушиная атака, сайонара бай». Я подлетел и оттолкнул девчонку. «Фу, Мурмю, какой мерзкий звук. Всем моим ушкам дико больно. Айрау отползла к койкам. Вайс, Микки счастливо улыбнулся. Ты пришел, чтобы спасти меня. Да, давай, утирай сопли и побежали. Никуда вы не пойдете. Мурмиу, и что ты сделал с моей сестрой? Злобно вопросила кошкодевка. Из ее пальцев начали вырастать длинные когти. Твою ж мать, рассамаха в юбке. Ничего страшного, связанная лежит в соседней палате. Петушиная атака номер 2. Эшкири-е-е-е-е. О, боги, Мурмиу, как человек может издавать такие мерзкие звуки? Айра ускрючилась и закрыла ушки руками. Еще повезло, что она не слышала Бузову. Воспользовавшись ее замешательством, я схватил Микки под мышку и прыгнул в окно. Благо, что был всего второй этаж, а снизу росли кусты. Я поцарапался и больно ударился коленками. Ну, нахер, теперь в лазарет мне путь заказан. Впрочем, как и Микки, не уйдете. Мурмиу, зафырчала Айрау и вылетела из окна. Мы поспешили на дорогу. Вокруг никого не было. Она же нас точно задерет. Да еще и по-жесткому. Члены отрубит и заспиртует. Точно, так оно и будет. Пробежав через дворы, мы вышли к следующему переулку. Там ехала небольшая повозка с осликом. О, Микки обрадованно замахал руками и закричал. Дядя Рубин, БРРР, Цоп-Цобе, лошадка, произнес Бородыч, что сидел за поводьями и повернул мохнатое остроносое лицо в нашу сторону. О, это же Микаэль, Уаси, как делишки, дядя Рубин, за нами гонится, можешь докинуть до арсенала, не вопрос, Уаси, прыгай в телега, с вытерком докачу, усмехнувшись золотыми зубами, ответил дядя Рубин. Из переулка, дико запыхаясь и сверкая злобными глазами, выбежал Арью. Вот вы где, Мурмиу, готовьтесь, сейчас я вас обоих, эй, не успела она договорить, как мы прыгнули в телегу. Рубин щелкнул поводьями и ослик попер вперед. «Возвращайся домой!» — крикнул ей Микки. «Все кончено!» «Я еще не кончила, Мурмиу!» — зашипела Айрау и кинулась за нами. Буквально в два прыжка она догнала повозку и прыгнула на нее. «Ке-е-е-е-е-е!» Мы с Микки, как две обоссавшиеся со страху сучки, схватились друг за друга и зажались в угол. «Сейчас я научу вас манерам, котятки!» «Мурмиу!» — промурлыкала Айрау, взбираясь по телеге наверх. «Дядя Рубин, она здесь!» – заверещал Микки. «Ох, нехорошая девочка! Ох, нехорошая!» Рубин вытянул руку вперед и шлепнул ослика по заднице. «Эй, пиздюк, пиздююк, а ну давай, из ослика в дракона превращайся! Зачем он материт бедное животное?» – тихо вопросил я. «Вообще-то, его так зовут. Правда, жесть какая!» Ослик тем временем распушил непонятно откуда взявшиеся крылья, и, махнув ими, помчался с такой скоростью, что Айрау просто сдуло. Она шлепнулась на землю и, перекатившись, довольно быстро поднялась. «Я найду вас, Мурмиу, так и знайте. Все-таки есть что-то у этих кошкодевок. Такое, ебанутенькое, мягко говоря». Глава 66. Странный отряд теневого столпа. Часть 3. А дядя Рубин оказался очень интересным человеком. От Микки я узнал, что он бывший военный, то бишь, работал на корону. После очередной войны получил тяжелое ранение. Увы, на службу его больше не призывали. Тогда, брошенный государством пенсионер, решил, что пойдет в торговлю. Сейчас он был довольно весомой фигурой в торговом альянсе и частенько сотрудничал с Аркхимом по поставкам редкого сырья. А ослик, как выяснилось, был отпрыском очень специфичной пары, а именно девочки Грифона и мальчика Осла. Как два столь специфических создания смогли найти что-то общее? Ай, Гриверна у нас вообще недотрога была. Вот такая баба, крыла метров по 3, не меньше. Усмехнувшись, произнес Рубин. Никого к себе не подпускал, кроме хозяина. Темпераментный женщин, перья в золото, да в серебро. Такую хрен просто так найдешь. А тут привезли этого идиота мохнатого. Ох, они поначалу ругались. Вольеры рядом стоял и он ей, и я, а она ему, фыр-фыр-фыр. Ругались, а потом че-то подружились. Бабы же они какие, чем парень глупее и несуразнее, тем милее. Сольда как раз был таким, тупой, несуразный, но очень ласковый. Подойдешь к нему, он бы жить к тебе, ластится. Видимо, очаровал он наш королева красоты. Ну, потом их даже в один клетка поместили. А через 3 месяца появился пиздюк. Хороший пиздюк, красивый, только дурачок он. Соображает исключительно в критические ситуации, как отец, а так просто, дуб дубом. А сколько он развивает? Вопросил я, гладя по вытянутым ушам с позолотой уникального ослика. Я не мерил, но по прямой, да с крыльями обгонял на полной скорости рысака из гвардии. «А они очень быстрые», — задумчиво ответил Рубин. «Ладно, ребятки, был рад вас спасти. Если что, обращайтесь, я тут рядом. А сейчас мне пора корень вести. Всего хорошего. Еще раз спасибо. Удачной сделки». Мы проводили дядю Рубина взглядом. Интересный человек, я бы даже сказал уникальный, и осел у него классный. Но все же, мне не давала покоя одна мысль. «Послушай, Микки», — произнес я, открывая дверь в арсенал, — «а почему кошки не сунутся сюда? Все просто, здесь Латифа», — улыбнувшись, ответил Микки. «Они храбрые, но осторожные, лишний раз против профессионального убийцы выступать не будут. Вот оно как. Придя домой, я хотел лишь одного — поскорее завалиться спать. Все эти сражения, смерти товарищей и кошкодевки, что пытались меня изнасиловать, очень утомили». Дядя Аркхем задумчиво сидел на кухне перед светильником и курил трубку. Я остановился на пороге и вопросил: «Что-то случилось?» «А, Вайс», — казалось, дядька на мгновение замешкался, но, выдохнув дым, пришел в себя. «Все хорошо, просто размышлял, как твой поход, добился чего хотел?» «Если честно, то нет». «Все?» — Аркхем вопросительно взглянул на меня. «Да», — сухо ответил я, — «силы были неравны, и я, в общем, не стоит оправдываться, сынок», — опечаленно вздохнув, ответил Аркхем. «Главное, что хотя бы ты уцелел». «Ладно, вы куда-то собираетесь?» «Да, нужно пару дел утрясти, пока день не начался». Аркхем как-то кисло улыбнулся, словно бы собирался идти мешки таскать. «Удачи вам». Почему внутри меня закралась вина, и самое главное, в чем именно я виноват, уж не из-за того ли, что случилось. Хотя при чем тут Аркхем? Ладно, нужно поспать. Порой, странные чувства гложат нас от усталости. Поднявшись в свою комнату, я скинул с себя вещи и плюхнулся на кровать. Успею ли я о чем-нибудь подумать? Наверное. Хэррррр. Проснулся я резко, причем от приятного запаха вареного кофе. Открыв зенки, я попытался разглядеть, что случилось. Возможно, это я так повлиял, или еще что-нибудь, но создавалось ощущение, словно я 30 лет пролежал в криокамере где-нибудь на Сулака. Только кота рыжего не хватает. Ну да, зато есть розовый, или все же голубой. В, Вайс, с добрым утром. Смущенно покраснев, пропел Микки и поставил рядом со мной поднос. Епт, Мик, что на тебе одето? Возмущенно воскликнул я, глядя на белоснежный фартук на голое тело. Пиздец, пиздец нахай. Ну, дело в том, что ты спас мою жизнь. Вчера я спас кое-что другое, но в целом, ладно. И как это связано с твоим нарядом? Ну, как-то раз я вышел в магазин за морквой, и один из авантюристов сказал, что был бы очень счастлив, если бы я утром принес ему завтрак в одном фартуке. Блять, ты мужик, а ну быстро одевайся, иди, не позорься. Я злобно ударил кулаком по спинке кровати. Трап поспешил удалиться. Ишь, че удумал, еще жопой он тут будет сверкать. Видимо, его ради профилактики надо отправлять к кошкодевкам. Да-да, пускай они на его пипирке попрыгают, ради перевоспитания. Еще в фартуке он тут не ходил. Я отпил кофе. Божественно. Конечно, этот фрик отбитый на всю голову, и скорее всего вообще ни хера не понимает в мужском поведении, но готовит он справно. Вот прям как-то уютно. По-домашнему, что ли? С удовольствием ухоньков завтрак, я оделся и вышел на улицу. Ах, какой погожий денек, небо голубое-голубое, прям как Микки, не тучки, а солнце пронзало своими теплыми лучами. Я закрыл глаза и погрелся на солнышке. Значит так, план такой: сейчас мы идем в приемную и набираем целую армию головорезов среднего ранга, и чтобы не хилые, и уж точно не зеленые сопляки, огромные матерые качки, у которых тела в шрамах. Да, насвистывая лунную сонату, я довольно быстро добрался до нудного места. Настроение было таким охерительным, что я даже не заметил, как люди в городе начали от меня отворачиваться. Сперва я думал, что мне кажется, но присмотревшись, понял, что так оно и есть. Резко остановившись, я решил спросить у бабульки: «Извините, а почему все боятся?» «Изыди». Бабуля ударила меня сумочкой и поспешила удалиться. Хороший, я бы даже сказал, очень вразумительный ответ. Информация из него так и перла. Ладно, может, Люси была в курсе. В приемной было многолюдно. Авантюристы опять выстроились в очередь, чтобы получить ежедневные квесты, данжи или треки. Хей-хей, ребята, «Кто последний?» Улыбнувшись, вопросил я. Заприметив меня, авантюристы с криками дали по съебам. «Да что за херня, ребята, вы чего?» Я прошелся вдоль оставшихся в очереди людей, но те лишь вытаскивали кресты, амулеты и кольца, и трясясь от ужаса начинали молиться. Подойдя к окошку, я проснулся внутрь. «Моя Люси, она опять здесь. Привет, малыш, что случилось?» «Похоже, какое-то недопонимание. Да как ты?» Люси окинула меня злобным взглядом. «Ты в своем уме? А ну убирайся отсюда!» «В смысле? Что я сделал?» Удивленно вопросил я. «Ты, ночной лис, сожрал лучших из лучших. Ты проклят, иди отсюда, не мешай людям работать», злобно ответила приемщица. «Но как так? Я же не виноват, там данж сложный, проваливай», злобно прошипела Люси и, приблизившись ко мне, тихо вопросила. «Или мне позвать охрану?» «О, я понял», печально усмехнувшись, я высунулся из окошка и, подойдя к коробке, вновь запрыгнул на нее. «Дорогие друзья, я ни в коем разе не ночной лис, мне дороги все ваши жизни, и я не виноват, что столько людей погибло. В моих руках появилась карта с неслыханными сокровищами, и я готов принять вашу помощь, а также щедро ее вознаградить. Ребята, 5 солидов каждому, 5 солидов, господа, господа, не желаете?» Увы и ах, авантюристы в страхе разбегались от меня. Я хотел продолжать зазывать, но по голове прилетел смачный удар, аж в ухе засвистело. Я взглянул вниз, на деревяшках лежал камень. Обернувшись, я увидел злобного старика с палкой. «Проваливай отсюда, ты убил моего сына». «Потише, отец, я ни при чем. Эй, смотрите, это же ночной лис», закричала мерзкая жирная бабень, что проходила мимо. «А ну, проваливай из нашего города». В меня полетели камни и палки. «Твою ж мать, как так получилось?» Я спрыгнул с коробки и побежал домой. По спине продолжали прилетать обжигающие удары. «Это все не со мной, точно не со мной. Неужели я провалился? Неужели? Путь в данж для меня навсегда закрыт? Нет, я должен туда пойти. Должен доказать, что все те смерти были не напрасными. Нужно обратиться к дяде Аркхему. Он-то точно знает ответ». Глава 67. Странный отряд теневого столпа. Часть 4. «Ну, что я могу сказать?» Аркхем стал еще мрачнее, взглянув на мой синяк. «Это было, по крайней мере, ожидаемо. Если ожидаемо, то почему не предупредили?» Злобно вопросил я. «Верил в людей до последнего». Пожав плечами, ответил Аркхем и утрамбовал в трубку табак. «Дело вот в чем. Я им говорил о том, что ты обычный человек, странник, что ищет легкой наживы, как и все здесь». Старейшины ответили, что чувствуют в тебе дух избранного. «Что за пафосные речи, ауч, Митки, аккуратнее», фыркнул я, когда розоволосый приложил к ушибу тряпку, вымоченную в травяных отварах. «Они думают, что тебя послали боги. Зачем именно, никто не знает. Может, ты решил Арканар сравнять с землей, а может, и весь этот мир. Они очень опасаются, поэтому вновь распустили слух о том, что ты ночной лис. Ох уж эти твои старейшины, вбивают в головы необразованных людей всякую дичь, а те в свою очередь довольны, нашли нового козла отпущения. Молодцы!» Я приподнялся и вперил взгляд в Аркхема. «Из-за ваших друзей, те парни, они положили головы зазря. Вообще-то, не реши ты сделать себе живой щит, тобой бы не заинтересовались. Сам же голосил соловьем на приемной, что собираешь армию. Тебя запомнили, проверили. Теперь, сделали соответствующие выводы. Они гонят тебя из города, и лучше бы тебе послушать их. Почему они не хотят сделать это напрямую? Так оснований нет, да и напрягаться не хотят. Пускай лучше народ все сделает сам, а они лишь распустят слух. В любом случае тебя выжмут из города, но я не могу», Латифа сказала. «Латифа переживает за тебя и сейчас рискует своей жизнью во имя справедливости», строго произнес Аркхем. «Пока ты почем не зря рискуешь своей за просто так, я не могу сидеть на месте, пока денег заработаю. Разве же это неправильно? Отплачу Латифе сполна, у нее есть деньги, намного больше твоего. Лучше бы ты ценил то, что у нее здесь», Аркхем указал на сердце. «Понимаю, но тем не менее, я не отступлю, я возьму тот данж. Прошу вас, дядя Аркхем, расскажите, где можно нанять солдат», взмолился я. «Эх ты, ничему тебя жизнь не учит. И правда, ночной лис, раз так легко отпускаешь на смерть чужие жизни, истинный командующий», фыркнул Аркхем и вывалил пепел из трубки. «Вы поможете?» — с надеждой вопросил я. «Только потому, что ты очень дорог моей дочери и твоему сыну», — вставил свое веское слово Митки. «Хорошо, и где мне найти солдат? Когда шахты работали, Местный персонал обслуживали в одной деревеньке, что находилась к востоку от гор Хольмстов, что с древнего языка переводится как «снежная гора», небольшая деревушка с населением в несколько сотен голов. Когда шахту закрыли, жители Хольмстова были в ужасе. Отрубился их основной доход. Закупать ресурсы стало ни на что. Теперь они переквалифицировались в «искателей приключений», готовы на все за гроши. А во, это мне подходит. Как попасть в Хольмстов? Боюсь, пешком ты будешь идти несколько дней. Я свяжусь с Рубином, он тебя довезет. К тому же у него там свои каналы. Точно подберешь себе хороших солдат. Отлично, значит, пора выдвигаться. Проехав по городу под брезентом, я услышал покашливание и наконец-то выполз на свежий воздух. Уж очень под покрывалом было пыльно. Они очень специфические. Предупредил меня дядя Рубин, когда мы свернули на восток. Горная дорога выматывать. Поэтому многие туда не ходят. Увы и ах, ресурс кончается. Граждане умирать от голода, уаси. А потом мы думать, что это от плохой погоды. А от чего они умирают? Вопросил я. От того, друг мой, что кое-кто в большой-большой башне не хочет смотреть за простой смертней. Им не до этого, сухо ответил Рубин. Корона, именно уаси. Корона смотрит на себя и на тех, кто рядом с ней. Увы и ах, на других ей наплывать с высоки колокольня. Я служил в королевские войска вера и правда. Честно слово, сапога дырявый не спер, но они выпнули меня, как жалкий собака, как пиздюка в свое время выпнули с фермы, сказав, что ослов с крылом не бывать в реальной жизни. Но мне стало жаль пиздюк. Хороший парень, только тупой. Но это не страшно. Сейчас куда ни плюнь, а попадешь в тупого. Хе-хе-хе. Общество у нас такое. Чем тупее, тем короне лучше. Можно всякий дичь по ушам курлык-курлык. И ведь верит. Я тоже верил. Тогда. А образование? Ох, парень, с этим туго. С каждый год образование становится все хуже в бесплатном сектор. Специально нанимают недотеп, который даже когда день весенний равноденствий сказать не знает. А ведь рыбенок – это будущий. Его как научишь, он так и поплывет. А есть что-то кроме бесплатного сектора, Коныч? А как без этого? Те, кто у короны, пузатые дворяне, что в носу ковырять и золото там искать. Их отпрыск учится в самой лучшей школе. Создают академия. Там и магия, и высшая наука. Не то что в бесплатном сектор. Из академии и гимназии выходит умный человек, образованный. Знает как стадо. Рубин указал на кучку авантюристов, что столпилось возле дороги. Бе-е-е-е. Управлять. А коли уж человек лезет на монстра с перочинный нож и считает это легкий прибыль, много ли у него ума? И ладно бы выбора не был, а выбор есть. Хочешь, иди в пашню. Будешь херачить как шайтан, но зато монстр тебя не трогать. Хочешь, иди в академии. Там только надо думать. Народ думать не любить. А хочешь, иди в торговцы. Вот это по мне. Да, дядя Рубин может попа со стричи без выручка останется. Но в целом, все очень хорошо. Купил, продай, купил, продай. Все просто. А зачем вы ездите в Хольмстов? Потому что люди не виноват, что власть такой. То есть вы против короны? Хе-хе-хе, я не против корона. Никто не против корона. А все, кто против, висят на перекладина. Покачиваются на ветер. Рубин усмехнулся и показал руками виселицу. Страсти какие, я покачал головой. Смутные у вас тут времена. А где оно не смутный? Страты будет всегда. Будет бедный мальчик, будет богатый мальчик. И делай что хотель. А равенство? Люди не равны с самого рождения. Ты хочешь, чтобы кого-то специально повысили против воли, а кого-то понизили? Это неправильно по отношению к человеку. И какой тогда выход? Найди свой щель, запихнись сюда и делай, что в голову взбредит. Лишь бы монета на хлеб была, а все остальное, шайтан с ним. О, приехали, лошадка. Цоп-цобе. Рубин потянул на себя поводья. Мы встали возле высокого забора. Дядя спрыгнул с телеги и, подойдя к небольшой двери, трижды постучал. Дозорная щелка открылась и на нас взглянул хитрый прищур. «Эй-эй-эй, веснушник, не признал старого дядя Рубин?» — обиженно воскликнул дядька. «Признать то признал. Уж никак сына привез, это не мой сын. Бледноват слегонца», — усмехнувшись, ответил Рубин. «Это герой местный. Ему помощь ваш нужен». «Помощь?» – удивленно вопросил стражник и открыл дверь. «Надеюсь, речь идет о деньгах?» «Конечно, Уаси. А о чем же еще?» Дядя Рубин схватил поводья и повел ослика с тележкой вперед. «Очень хорошо». Стражник был мелким и пухлым пареньком в вытянутой рубахе и металлической каске. Казалось, что ему мама все купила на вырост. «Веди к старейшина. Разговор говорить будем», – произнес Рубин и кинул стражнику серебряную монету. «Будет исполнено», – господин». Молодой человек просиял. «Прошу, идемте за мной». Глава 68. Странный отряд теневого столпа. Часть 5. Хольмстов. Загадочное место, затерявшееся среди местных сопок много лет назад. Увы и ах, дядя Рубин был прав. В селении царил бардак. Я бы даже сказал, какая-то странная форма разрухи. Дома были ветхими, и встретить среди сгнивших досок или поросших мхом камней огромную щель было нормой. Дороги были в листьях, старых засохших листьях, что уже успели почернеть от времени. Причем, я не понимал, откуда их намело, ведь в самой деревушке деревьев особо и не было, в огородиках копались люди. Ну, если присмотреться, то становилось ясно, что это за аморфы, бабульки и дедульки в основном. Рубин поприветствовал их. Казалось бы, местный народ почитает его не хуже, чем дворянина. Хотя нет, он больше походил на спасителя. Таскаться в эти края по столь измотанной дороге, мало приятного. Я почувствовал всю прелесть отсутствия ремонта своей задницей. А тем временем, веснушник подвел нас к старой хижине. Она была старше всех, судя по количеству мха на основании. Мда, надеюсь, правду глаголит, что мол, чем хуже условия, тем лучше армия. Рубин осторожно постучался в разбухшую от влаги дверь. «Ась, кто там?» — послышался старческий голос. «Ай, братан, это дядя Рубенчик. А-а-а-а». Голос явно обрадовался. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге возник махонький такой старичок. Ростиком он был, ну дай то бог 1,40 м, а то и меньше. «Старейшина Дона, как я рад тебя видеть, а как я то рад!» Старикан с налету запрыгнул на дядю Рубина. «Интересные у них отношения. Как твой старый задниц поживает?» «Ох, да плохо, Рубенчик, заходите». Старик улыбнулся и поманил в хижину. Внутри, на удивление, было более-менее чисто, и я бы даже сказал, уютно. В одной из стен этой хижины-студии была вмонтирована огромная печь. Видно было, что старик ходит плохо. Подойдя к катке с дровами, он, скрючившись, бросил несколько поленьев в огонь и поставил огромный чугунный чайник. «Ну как там, на большой земле? Есть новости?» «О, старейшина Дона, ты бы знал, какой яблоки распустились в Цвилихинском саду. Просто вах, хотя что тут знать, держи». Рубин вытащил из кармана огромное яблоко темно-красного цвета и швырнул в старика. «Блин, таким только белоснежек травить». Старейшина довольно ловко поймал фрукт и сразу заточил, подрагиваясь от удовольствия. «Божественно!» — простонал старик и аккуратно положил тонюсенький огрызок в урну. «Вы как, голодны?» «О, нет, старейшина Дона. Увы, драконы и король этих земель сделали все, чтобы простой люд долго не отдыхал. Налоги дерут так, что я себя порой столичной проституткой чувствую. Мда, печаль, а про нас до сих пор никто и не вспомнил. Эх, освободил бы кто шахты от верлорда, так авось и нам бы работка была», — грустно вздохнув, произнес старик. «Так ведь это, ай, начал было я, но Рубин больно наступил мне на ногу. Авось и освободят, как надо будет. Ты, старейшина Дона, мне скажи, подрабатывает ли твоя элитная отряд теневой столпы?» «О, еще как, давненько им работенки не было, авось уже и драться-то разучились». «А кто они такие?» — вопросил я. «Сынок, они лучшие из лучших, невероятно сильные воины, что не боятся встречи лицом к лицу с настоящим злом». «А что же вы тогда шахты не освободили?» «Лучшие, но не настолько, уверенности в них нет, им бы лидера, да посерьезнее, тогда, авось что-нибудь и получилось бы, но даже и без него они элита среди элит». Старейшина ударил тоненьким кулачком себе в грудь. «Уж поверь, если их хорошенько замотивировать, они и оверлорда на тарелочке принесут». «Видимо, голод и разруха так себе мотивация», — выдохнул я. «А посмотреть их можно?» «А что смотреть-то?» — старик заискивающе отвел взгляд. «Нанимай, зуб даю, все как на подбор. Что-то меня терзают смутные сомнения». Я прищурился и затем взглянул на Рубина. Не хотелось бы показаться некультурным, но он говорит правду. «О, старейшина Дона врать не будет, он всегда за честный подход. Правда, старейшина Дона?» «Таки да». Старик улыбнулся и по-быстренькому сныкал свои четки. «Я только за правду, сынок, и все-таки, прежде чем заплатить, я хотел бы посмотреть на них. Это возможно?» Я строго посмотрел на старейшину. «Конечно, если хотите, то пойдемте посмотрим». Старик резво поднялся из-за стола и направился к выходу. «Они вас не разочаруют. Мне оставалось только надеяться». Мы поднялись из-за стола, так не выпив чаю, и направились на улицу. «Почерк?» — строго вопросила Латифа, проверяя пергамент на свет свечи. «Идеальный, даже профессионал не отличит», — восхищенно произнес Шмык, прикуривая трубку. «Где ты этому научилась?» «Ой, да это же элементарно. Главное заметить все, да малейшие детали». Эльфийка аккуратно положила пергамент на стол. «Почерк говорит о многом. Я бы даже сказала, что он может полностью поведать о характере человека. Вот, к примеру, Кейси была шумной особой. Такие дамы дома не сидят. Им нужно сразу в бой. И чем больше врагов, тем лучше. Вы только посмотрите на эти линии. Они словно бы не говорят с нами, а кричат, знаете, со словцом. Как будто старый капитан на торговом судне. Но в то же время, обратите внимание на толщину. А все эти завитушки, это подчеркивает то, что несмотря ни на что, она оставалась истинной леди. Леди, что матерится как старый пират. Очень занятно. Я, если честно, в этом не особо понимаю. Тоже больше шашкой на поле помахать. Усмехнулся карлик и выпустил густое облако дыма. Письмо готово? Готово. Осталось только немного поколдовать с бумагой. Латифа взяла темную жидкость и налила в плоское широкое блюдо. Растворив ее, мы искусственно состарим письмо. Так они точно подумают, что записка пролежала долго. Здорово ты все придумала. И где она будет лежать? О, пещер с монстрами в округе много. Думаю, сможем подобрать что-нибудь. Улыбнувшись, ответила Латифа, аккуратно положив пергамент в черную жидкость. Главное, чтобы Вайс сильно не высовывался. Хотя, он на самом деле тихий и явно не полезет на рожон. Я в него верю. Глава 69. Странный отряд теневого столпа. Часть 6. Небо постепенно покрылось серым металлом облаков с едва заметной дымкой. Воздух стал тяжелым. Скорее всего, скоро начнется дождь. Старейшина привел нас к небольшому домику и, торжественно встав возле калитки, положил руку, после чего чуть не упал, ибо старое дерево не выдерживало даже едва ощутимые прикосновения старика. «Здесь у нас живут Монти и Сью, первые в отряде теневого столпа», — гордо заявил старик, отряхивая колени от листьев. «Монти — потрясающий стрелок, а Сью — гениальный стратег. Они уже давно работают в тандеме, и я бы назвал их союз нерушимым. Истинные партнеры по войне. Да пошла ты в задницу, идиотка!» Раздался мощный женский крик из дома. Дверь распахнулась и на улицу вылетела миниатюрная девчонка в кожаной куртке. Перекувыркнувшись, она кое-как поднялась и злобно посмотрела на дом. «Сама иди куда хочешь, и я не идиотка». Из ее светлых волос торчали едва заметные маленькие ушки. «Интересно, кто она?» Девушка постоянно принюхивалась, и едва ее ноги коснулись земли, она начала суетливо носиться по огороду. «Я не поняла, ты на драку нарываешься?» Из дома вышла милая брюнетка. Ее волосы больше походили на косички, а из рук торчали странные шипы. «Еще раз прикоснешься к зерну, что я собрала на зиму, ты покойник. Поняла меня, что хочу, то и ворочу». Фырчала миниатюрная блондинка и, взяв с земли камень, швырнула в сторону брюнетки. Та, в свою очередь, встала в боевую позу и то, что произошло потом, я так и не понял. Девушка махнула рукой и из того места, где были шипы, вылетела длинная игла. Камень разлетелся на куски. «Монти, дикобраз, она может стрелять иглами из рук. Они очень твердые, и могут пробить даже тяжелую броню. А Сью у нас ежик. Она часто фырчит и суетится. А еще обожает лезть в залу. На рожон», — пояснил старик. Блондинка побежала к забору, но брюнетка продолжила делать взмахи руками и в итоге пригвоздила партнера. «Я повторять не буду, Сью. Еще раз тронешь запасы, я распотрошу тебя и пущу на шашлык. Поняла, Ути? Какая ты строгая, Монти!» — заулюлюкала Сью. «Я тебя не боюсь». «Хорошо». Монти подошла вплотную к девушке-ежику и наставила руку. Из ее плоти медленно вылезла еще одна игла. «Башку прострелю». «Поняла? Да ладно, ладно. Прости меня, я поступила глупо». Сью опечаленно вздохнула. «Только, сними меня отсюда, пожалуйста. Ты мне тут зубы не заговаривай. Опять фокусы будешь показывать. Клянусь чистым сердцем своей мамы». Сью округлила глаза. «У тебя нет никакой матери, дурында». Монти вырвала иглы из забора, и блондинка повалилась на землю. «Я знаю». Весело усмехнувшись, Сью долбанула ногой по коленке Монти. Та заверещала и повалилась на землю. «Ах ты, сучка, оно же прострелено». «Я знаю, поэтому и бью. И кто теперь на коне, а?» Блондинка хотела залезть верхом, но Монти ее перехитрила и повалила на землю. Началась типичная бабская драка с пыхтением и хватанием за волосы. «Тандем?» — неуверенно переспросил я. «О, это их сестринские забавы. Разве не мило?» — улыбнувшись, ответил старик. «Сестринские забавы?» — повторил я, глядя, как Монти дубасит Сью под живот, а затем швыряет через бедро и душит ногой. Интересные забавы, девчонки. Позвал старик, девчонки, я вам тут клиента привел. Правда, Монтереско встала и, отряхнувшись от листьев, тут же подошла ко мне. Доброго вечера, молодой господин. Я еще неопытна в этих делах, поэтому прошу, будьте нежнее. Он не за этим пришел, не пали запасной план. Старик ударил себя по лбу. Ему нужны воины для квеста. Воины, Монти взглянула на Сью, что продолжала валяться в старых листьях, а затем ни с того ни сего раскидала руки и ноги, и начала делать ангела. Да, для похода в данж, неуверенно произнес я, наблюдая за творящимся пиздецом. Так это не проблема, мы с этой, солдаткой к вашим услугам. Монти довольно низко поклонилась, махнувши пастой рукой так, что иглы проплыли в 2 сантиметрах от моего горла. Это, я еще чуть попозже зайду. Махнув рукой, я поспешил пойти дальше. Старейшина побежал за мной. Это еще не все, это лишь начало, с доброжелательной улыбкой произнес старик. Начало еще большего пиздеца, усмехнувшись, вопросил я. Да что ты, сейчас увидишь воистину крутого воина. Пойдем, пойдем. Старик устремился к, что это, вигвам, очень похоже на шатер, и оттуда выходил подозрительный тонкий дымок. Судя по запаху, кто-то внутри смолил план. И где он, этот ваш эпичный воин? Сейчас, одну минуточку. Старейшина зашел в вигвам, его не было около 3 минут, и затем, он наконец вышел в компании худощавого молодого человека. Из его головы торчали мощные серые уши. Что это? Это Ич. Старик кашлянул, и я увидел, как из его ноздрей вышел серый дым. Кхе, Ич, это Вайс. Приветствую вас, а великий путник, что привело вас в наше захолустье? Раскатистым голосом вопросил парень, и, вытащив из кармана листья эвкалипта, начал жевать. Мне нужны воины, я собираюсь идти в данж, сразу ответил я. Умеешь что-нибудь интересное? Я то, Эйч вытащил из-за пазухи метательный топор и, не глядя, швырнул его в одну из целей, что стояли рядом с его шатром. Топор угодил точно в середину. Неплохо, я аж воспрял духом. Неужели нормальный воин? Это еще не все. Старик тоже загорелся. Эйч, а покажи Вайзу свой фирменный скилл. О, я, конечно, только что поел, но попробую. Парень сходил до шалаша и вытащил оттуда 2 мачете. Хэймэм, а начало уже неплохое. Встав в боевую позу, он зачем-то задрал ногу, а потом как побежал. Сперва в этом не было ничего необычного, но перед чучелами из соломы он начал раскручиваться и светиться золотым. Прям золотой торнадо. Головы чучел разлетались, как фейерверки на 9 мая. Вот это скорость. Прям пила. Видал, че? Гордо вопросил старик. Вот это уже интересно. Я алчно потер руки. Во, остановившись, произнес Эйч, а затем резко упал и захрапел. Что с ним? Взволнованно вопросил я. О, дело в том, что Эйч у нас коала. Он питается, в основном, эвкалиптом, поэтому энергии в его теле очень мало. После своего фирменного скилла, он обычно усыпает на 2 часа. Зато потом, как огурчик, готов на все, заявил старик. Пиздец, это ж Мегумин в штанах. Моя надежда угасала с каждой секундой. Неужели я тут так никого и не найду? Глава 70. Странный отряд теневого столпа. Часть 7. Пока моя надежда умирала в канаве и умоляла похоронить ее под плинтусом, старик вел меня странными тропками к небольшому дому, что стоял на отшибе. Здесь у нас живут двойняшки Кон и Лали. Они потрясающие строители. Старейшина постучался в дверь. Блять, Кон и Лали. Он серьезно? Кстати, дом и правда выглядел лучше остальных, но, похоже, из-за отсутствия ресурсов, он точно так же трещал по швам. Дверь распахнулась, и к нам вышла миловидная девочка-подросток с плоским вытянутым хвостом. Бобер? Ну да, у нее же вон резцы торчат.